Глава 12. Всю дорогу до Савоя Кэтрин и Ролин не сказали друг другу ни слова. Они въехали во внешний двор со стороны Стрэнда, через ворота с огромной подъемной решеткой, и спешились возле конюшен. Здесь Ролин сказал: «Сюда, миледи», и повел ее в сторону реки мимо лодочной пристани. В западном углу двора, между корабельным складом и массивным крылом, где находились покои герцогских детей, стояла небольшая деревянная постройка с резным изображением большого летящего ястреба на крыше. В этой постройке размещались соколиные вольеры, и один из сокольничих всегда стоял на входе, не допуская сюда посторонних и предупреждая возможные беспорядки, которые могли бы напугать его чувствительных и чрезвычайно дорогостоящих подопечных. Ролин кивнул сокольничему, обогнул вольеры и вдруг нырнул в какой-то темный проход, скрытый между ними и каменным резервуаром для воды. Здесь он открыл небольшую деревянную дверь. «Но ведь герцогские покои находятся во внутренней части дворца!» — испуганно воскликнула Кэтрин, когда он знаком пригласил ее подняться по узким каменным ступеням, вырубленным в стене. «Этот ход ведет туда», — терпеливо объяснил Ролин. «Его высочество не хочет, чтобы фас видели, иначе могут быть сплетни». Кэтрин нервно сглотнула и пошла за ним. Ступени заканчивались этажом выше. Здесь начинался узкий коридор, который шел вдоль внутренней стены, примыкавших друг к другу комнат, и заканчивался еще одной деревянной дверью. Эта дверь была скрыта расписной вешалкой для одежды. Ролин отодвинул ее в сторону, и они оказались в гардеробной герцогини, небольшой продолговатой комнате. Отодвинув еще одну вешалку, они вошли в полутемную опочивальню герцогини. Узкие полоски света, пробивавшиеся сквозь щели в ставнях, падали на широкую постель, покрытую черной тканью. Они прошли через еще одну комнату, где сидели когда-то фрейлины герцогини, и еще через две, затем повернули за угол в сторону реки и оказались в квадратной башне. Здесь находился Авалон. Ролин постучал в резную дубовую дверь и назвал свое имя. «Войдите!» Ролин отворил дверь, закрыл ее за Кэтрин и скрылся. Кэтрин тихо вошла, кутаясь в плащ. Голова ее была высоко поднята. Герцог сидел на покрытом парчевой подушкой стуле возле окна, глядя на скалы и искривленные деревья Ламбетмурской пустоши за рекой. Он обернулся не сразу, и она ждала, стоя на шелковом коврике, посланном на изразцовый пол. Он был одет в простой черный костюм. Камзол и чулки, облегавшие его худощавые мускулистые ноги, не украшала никакая отделка. На нем не было драгоценностей, кроме перстня с сапфиром, подарка Бланш. Густые темно-рыжие волосы были коротко подстрижены, лицо чисто выбрито. Кэтрин впервые увидела его таким и с удивлением подумала, что он кажется моложе, чем обычно. Он повернулся, и она заметила, что подбородок у него квадратный, с выемкой посередине, как у нее самой. «Вы звали меня, милорд?» — спросила она, так как он молчал, остановив на ней свой отсутствующий, но задумчивый взгляд. Его кожа утратила бронзовый оттенок загара и туго обтягивала его острые скулы Плантагенета и длинный нос с высокой переносицей. Чувственные губы были плотно сжаты, а тяжелые веки, казалось, никогда не поднимутся до конца и не откроют синеву, прикрытую ими. Она опустилась на колени, как того требовали приличия, и, взяв его за руку, поцеловала в знак уважения. Когда она встала на колени, плащ ее распахнулся и капюшон откинулся. Он прикоснулся к ее вьющимся волосам, мокрым от дождя. «Это цвет сердолика», — сказал он, — «камня, исцеляющего от гнева, если бы он изгонял и скорбь». Он говорил, как будто сам с собой, тихим, дрожащим голосом. Его рука снова упала на бедро, и Кэтрин, удивленная, подняла голову. Каждой частицей своего тела она почувствовала это легкое прикосновение к волосам. Его взгляд медленно скользнул по ее лицу, затем перешел на кремовые и темно-коричневые изразцы пола. «Я послал за вами, Кэтрин, чтобы поблагодарить. Старый Саймон из Боллингброка рассказал мне, что вы сделали для нее. Я должен вас отблагодарить». Кэтрин вспыхнула, вскочила на ноги и запахнула плащ. «Милорд, я сказала вам, что любила ее. Мне не нужны награды, мне не нужна никакая плата». «Тише, успокойтесь, Кэтрин. Я знаю, вы не корыстны. Я много думал о вас в последнее время, думал о том, что вы находились с ней до конца, тогда как я в день, когда она умерла». Голос его прервался, он встал и отошел к камину. «День, когда она умерла, — подумал он, — 12 сентября. День, когда французы обвели его вокруг пальца, вынудили его построить своих людей для боя и улизнули, посмеиваясь над доверчивыми англичанами. Нелепая и разорительная насмешка. Вот что такое вся эта кампания, и отнюдь не по его вине. Но он догадывался, что говорят на родине о нем, как о полководце. Бланш сумела бы смягчить унижение». «Кэтрин», — отрывисто сказал он, — «я не могу развеять свою скорбь. С каждым днем она все сильнее затягивает меня. Но я должен от нее избавиться и выполнять свои нелегкие обязанности». Она молча глянула на него. Трудно было найти слова утешения. Она не знала, что он от нее хочет, но чувствовала, между ними установилась близость, какой раньше никогда не было. «Снимите плащ и присядьте», — он слабо улыбнулся. «Вы замерзли, точно олень, почуявший охотника. Думаю, нет нужды бояться меня». Она покраснела. «Я знаю, милорд». Она пересекла комнату и повесила плащ на серебряный крючок на внутренней стене. Комната была обставлена с изысканной роскошью. Она никогда не видела ничего подобного. Две оштукатуренные стены были усеяны золотыми звездочками и крохотными цветами, наподобие незабудок, которые вместе образовывали прихотливый узор. Камин из зеленого мрамора, на котором были глубоко вырезаны медальоны и орнамент из листьев. Мебель была изготовлена итальянскими мастерами. Над кроватью висел балдахин из алого бархата, вышитый мелким жемчугом. А окна с цветными стеклами сверкали алым, лазурным и янтарным блеском. На восточной стене висел огромный гобелен с изображением Авалона в темных и таинственно-зеленых тонах. Далеко за деревьями вытканного леса бледно вырисовывался блаженный остров Авалон, сияющий сквозь туман. Фигуры короля Артура и его супруги омывал лунный свет. Высокий и грозный в одеянии друида-волшебник Мерлин стоял подле усопших и указывал на дальние холмы, на которых парил в туманной дымке волшебный замок. «Я очень люблю этот гобелен», — Джон уловил направление ее взгляда. «Замок Мерлина напоминает один замок, который я видел в Испании после нашей победы при Нахере». Его печальные глаза на мгновение прояснились. «Всякий раз, думая о Кастилии, Он вспоминал торжествующие клики своих воинов и лицо гонца, принесшего ему весть о рождении сына, которое умножило его радость от недавней победы. «Вы были счастливы в Кастилии?» — решилась задать вопрос Кэтрин. «Вы и принц Уэльский восстановили попранные права законного монарха Кастилии?» «Но, Господи, ненадолго!» — воскликнул герцог с внезапным гневом. «Разве вы не знаете, что случилось в Монтелье в марте? Король Педро подло убит своим братом-бастардом, и тот снова сидит на троне, на который не имеет права. Кто же имеет право теперь, когда бедный король убит?» — спросила она после минутной паузы, подумав, что гнев лучше, чем эта погруженность в горе, и что кровавая путаница с иноземными королями не может задевать его слишком сильно. «Наследница, дочь короля, инфанта Констанция», — ответил он спокойнее. «Законная королева Кастилии — она». Он вспомнил, как несколько раз видел принцессу-изгнанницу в Бордо, тощую черноволосую девицу. Сейчас ей должно быть лет 15. 2 года тому назад она немало позабавила его своим надменным видом и страстной горячностью своей испанской речи, когда благодарила за помощь, оказанную ее отцу. «Педро часто бывал жесток и нечестен», — сказал Джон. «Его обещаниям нельзя было верить, но он был законный король, помазанник Божий. Ему от рождения принадлежал трон Кастилии». Последние слова он произнес с серьезностью, озадачившей Кэтрин, как будто читал заклинание. Но она подумала, что сам он едва ли это заметил, забыв на мгновение свою скорбь. Он вздохнул и отвернулся от гобелена. «У Мерлина много предсказаний о моем доме», — безжизненно продолжал он. «Они передавались из уст в уста через столетия. Бланш не придавала им значения. Она верила только тому, что сказано в Священном Писании». Он тяжело опустился на стул возле камина и подпер лоб рукой. «Милорд», — тихо сказала Кэтрин, — «вы помните, какая она была в день большого турнира в Виндзоре 3 года тому назад? Светлая, прекрасная, счастливая, когда вы подъехали к ложе. Несомненно, она будет такой на небе, ожидая вас». Он поднял голову. «О, Кэтрин, вы умеете утешать. Очень немногие понимают, как мне хочется говорить о ней, об ушедшей. Они все отворачиваются и начинают говорить глупости, чтобы меня отвлечь. Но все же есть еще один человек, кто меня понимает». Он поднялся и подошел к столу, заваленному книгами и официальными посланиями, к которым он не прикасался. Он взял в руки сложенный пергамент со сломанной печатью и развернул его. «Слушайте», — сказал он и начал очень медленно читать. Он вздохнул и положил письмо себе на колени. «Автор написал это для меня и написал по-английски. Автор — ваш зять, Кэтрин». «Джеффри!» — воскликнула она. — «Да, я тоже весьма удивился. Я считал его шустрым маленьким ловкачом, полезным на королевской службе, но никак не полагал, что он способен написать такое». «Джеффри очень тонко чувствует, как мне кажется», — сказала она и подумала, что стихи написаны не для герцога. Джеффри не менее чем герцог страдал от этой потери. Ведь она помнила, какими глазами смотрел он на леди Бланш. «Стало быть, он вернулся?» — спросила она, удивленная, что не видела Джеффри. «Нет, он сейчас с миссией в Кале. Он говорит, что продолжает писать эту поэму и просил меня позволить назвать ее «Книга о герцогине», что я с большой охотой сделал. Теперь вы понимаете, Кэтрин, почему я благодарен вам и вашей родне? Служить вам — радость для меня, милорд. Она посмотрела ему в лицо и улыбнулась. На Джона это произвело такое впечатление, как будто ставни открылись настежь, и в окно хлынул полуденный свет. Он никогда по-настоящему не замечал ее красоты, не видел улыбки, проникнутой той же светлой нежностью, что и взгляд серых глаз, и в то же время таящий соблазн в приоткрытых алых губах, в белизне идеально ровных зубов и ямочки на щеке. Его ноздри расширились, и мысли в голове растерянно заметались. Зачем он позвал ее сегодня, забыв, как она раздражала его в Виндзоре, как ее глаза напоминали о предательстве и отчаянии? Почему он позволил ей сейчас разделять с ним его горе, находиться рядом с ним в этой теплой близости, когда кошелька золота вполне хватило бы, чтобы с ней расплатиться? Почему она сидит здесь, в своем черном платье, подчеркивающем фигуру? Его взгляд упал на мешочек, висевший у нее за поясом. Он был сшит из цветной кожи и украшен гербом Свинфордов. Он пристально посмотрел на три кабаньи головы и спросил с раздражением: «Неужели у вас нет собственного герба, Кэтрин?» Нежная улыбка погасла. Она была озадачена неожиданной резкостью его тона, хорошо понимая, что смысл вопроса иной. «Мой отец не имел герба», — медленно ответила она. «Он получил титул рыцаря незадолго до смерти». Он услышал дрожь в ее голосе, и гнев исчез, сменившись пронзительным чувством жалости, которое вызывали у него все женщины. Он и в самом деле забыл о ее низком происхождении, и сознание, разделявшее их пропасти, несколько облегчило напряженность в его душе. «Но вы имеете полное право на собственный герб», — сказал он шутливо. «Ну-ка, что за герб мы можем вам придумать?» Он пригласил ее сесть за стол, сам сел рядом, взял перо и разгладил чистый лист пергамента. «Вы слишком прекрасны для этих кабаньих голов Свинфорда», — сказал он с некоторым ожесточением. «Ваша фамилия была Роуэт, так?» Она кивнула. «Это означает колесо», — и он нарисовал колесо на пергаменте. Они внимательно посмотрели на рисунок. «Но постойте, это должно быть колесо святой Екатерины, раз оно ваше». И он добавил несколько зазубренных трещин, какие всегда изображают на символе святой Екатерины. Кэтрин наблюдала, как он нарисовал щит, поместив внутрь него три колеса святой Екатерины. Композиция из трех колес смотрелась лучше. Он рисовал смелыми, решительными штрихами и получал удовольствие от своего труда. Он считал, что ему удалось обыграть ее имя гораздо более изящно, чем имена на гербах многих других аристократов. У Люси с его щучьей головой или, например, Арундел со скачущими ласточками. Большинство гербов создавалось по этому принципу, и, придумывая личную эмблему для Кэтрин, он чувствовал, что делает ей совершенно особый подарок, который принесет ей куда более долговечную радость, чем те деньги, что он собирался ей дать. «Поле будет красным», — он легко коснулся щита пером. «Колеса золотыми, потому что эти цвета вам к лицу. Герольд Ланкастеров завтра занесет это в гербовый реестр». «Спасибо, милорд», — воскликнула она, искренне и глубоко обрадованная, как интересом, который он проявил, так и тем, что получила свой собственный герб. Она наклонилась, чтобы лучше разглядеть маленький щит, и теплый цветочный запах ее тела ударил ему в голову. Он посмотрел, скосив глаза, на ее спокойное лицо, которое было так близко, что он видел каждую ресницу на ее прикрытых веках и пушок на щеках. Она слегка подвинулась, и он почувствовал ее мягкое ароматное дыхание. Он резко одним движением отодвинул пергамент, перо и песок и вскочил на ноги. Она испуганно обернулась, думая, что он опять сердится. Но, взглянув ему в глаза, похолодела, а ноги ее задрожали. «Господи!» — прошептал он. «Господи!» Он медленно потянул ее к себе, и она пошла, ступая медленно, словно в воде, спотыкаясь на каждом шагу, пока не прижалась к нему с тихим стоном. Они стояли так, прижавшись друг к другу, в бездумном, пьяном блаженстве, пока последний отблеск света не погас на водах Темзы и ниже по течению не зазвонили колокола к вечерне. В камине треснуло, рассыпавшись полено, и пламя вспыхнуло ярче. Она почувствовала, как он поднимает ее, и ее сердце слилось с его сердцем в безмолвном крике. У нее не было сил противиться его воле и собственному желанию. Но когда он укладывал ее на бархатную постель, ее рука коснулась его груди, и обручальное кольцо резко надавило на ее палец. Она вырвалась из его объятий и соскочила с постели. «Милорд, я не могу, оставьте меня!» Она упала на колени возле кровати и закрыла лицо руками. Он лежал неподвижно, в той же позе, в какой она оставила его, и пристально на нее смотрел. Его дыхание несколько успокоилось, и он сказал едва слышно: «Я хочу вас, Катрин, и полагаю, что вы меня любите». Он произнес ее имя по-французски, к ней так не обращались с самого детства, и это прозвучало так пронзительно, нежно, что значение остальных слов дошло до нее не сразу. Когда же она поняла, то воскликнула с горечью: «Да, я люблю вас, хотя не знала до этой минуты. Я, наверное, люблю вас с тех пор, как вы не дали Хьюгу обесчестить меня в Виндзоре, выдали за него замуж». Огонь потрескивал в тишине комнаты, внизу вода с плеском ударялась о стену, разбуженная проплывшей лодкой. «Я не возьму вас силой, Катрин. Вы придете ко мне сами». «Я не могу», — повторила она, не решаясь взглянуть на него. «О, Господи! Вы знаете, что я не могу. О, да, я знаю, прелюбодеяние при дворе — обычное дело. Но я простая женщина, и для меня это такой гнусный грех, что я буду сама себе омерзительна не меньше, чем Господу. Буду ли я вам мерзок? О, Пресвятая Дева, вы всегда мне милы. Милорд, не терзайте меня такими вопросами и позвольте мне уйти». Его рука снова сжала ее плечо. Он приблизил лицо к лицу Кэтрин. Она собрала все свои силы и крикнула: «Вы забыли? Почему мы сегодня в черном?» Он резко отпрянул и встал с постели, подошел к камину, поднес к огню пучок тростника и зажег от него свечи на столе и в серебряных канделябрах на стенах. Затем вернулся к ней и грубо поднял ее на ноги. «Я не знаю, что и подумать, — сказал он, — кроме того, что я, кажется, должен забыть вас». Он отпустил ее. Его голубые глаза похолодели. Он заговорил ледяным тоном, ясно чеканя каждое слово: «Вы сами напомнили мне, что при дворе есть дамы, которые помогут мне забыть любое горе и которые не сочтут за бесчестие, если их пожелает герцог Ланкастер». Боль, точно удар копья, пронзила ее сердце, но она ответила тем же ровным тоном, каким говорил он: «Нисколько в этом не сомневаюсь, ваше высочество. Что же касается меня, Я должна немедленно вернуться в Кэтлторп. А если я вам не позволю, что вы тогда скажете? Что подобный поступок не подобает совершать человеку, которого считают одним из благороднейших рыцарей христианского мира. Они скрестили взгляды в безмолвной схватке, пробравшей их обоих до дрожи, и она ухватилась за внезапно возникшую между ними враждебность, словно за некий щит. Он отвернулся первый и отошел к окну. Глядя сквозь ночную тьму на Темзу, он сказал: «Очень хорошо, Кэтрин. Я дам вам сопровождающего до Кэтлторпа. Он найдет вас в башне Бофорт. У вас не будет повода обвинить меня в неблагодарности». Она промолчала. Теперь, когда он больше не смотрел на нее, ее лицо исказило мука. Она не могла отвести глаз от его высокого черного силуэта возле окна, от горделиво поднятых плеч, от головы, неумолимо отвернувшейся от нее. Она подбежала к серебряному крючку, схватила плащ и бросилась к двери, которая закрылась за ней, прежде чем он понял, что произошло. Он обернулся с криком «Кэтрин!», но дверь уже была закрыта. Не отрывая взгляда от двери, он опустился на стул, на котором сидел, когда пришла Кэтрин. Его глаза, все еще сохранявшие жестокое выражение, смотрели то на дверь, то на вмятину на алом бархатном покрывале, где они лежали рядом так недолго, и где его охватила такая страсть, какой он еще не испытывал ни к одной женщине. «Здесь зажегся такой огонь, который погасить будет не очень-то просто», — сказал он вслух. Затем встал и, подойдя к столу, взял в руки стихотворение Чосера, прочел несколько строк и издал какой-то странный хриплый звук. Подержав пергамент в руках, он осторожно положил стихотворение. Через несколько секунд он начал взламывать печати и рвать шнуры на официальных письмах. Его пальцы двигались нервно и резко.